Клик. Я стою перед каменным сооружением с высокой заостренной крышей. Широкая лестница выводит на мощеную площадь, где царит толчия. Двигаются конные фургоны и телеги. Стоит удушливый запах какого-то варева, человеческого и животного пота, экскрементов всякого рода живых тварей. Я – жрец. Несмотря на жару, я облачен в опускающуюся до пят коричневую накидку с капюшоном. В церкви прохладно, но мне не хочется туда заходить. Вот-вот начнется церемония. Мне нужно присутствовать на ней. Исполнять положенные по сану обязанности. При мысли о том, что придется сейчас сделать, разрывается сердце. Не о том мечтал я много лет назад, когда посвятил свою жизнь служению всемогущему. Величественное звучание колокола на башне, торжественные голоса певчих, разносящие священную гармонию под сводом, многозначительные и таинственные слова гимна, склоненные головы исполненных благоговения, опустившихся на колени верующих. Все как обычно. Именно это пробудило когда-то во мне все возрастающее стремление, и я откликнулся на него. Все как прежде, но я изменился. Где теперь мое стремление? Ушло, осталось неисполненным. Где ощущение таинства? Исчезло, раздавленное бременем долгих лет, тем, что видели мои глаза и слышали мои уши. Колокол начинает звонить, и это значит, что мне пора войти и присоединиться к остальным. Я разворачиваюсь, вхожу в неприметную боковую дверь и оказываюсь в большом зале. Я степенно следую по пределу к тем, кто ждет меня у жертвенника. Перед самым алтарем стоит верховный жрец. На нем белая накидка с вышитыми золотом символами, а на голове священный полумесяц. За его спиной стоят семь хранителей мира. Каждый удерживает посох с одной из семи священных звезд. Звезды поблескивают, отражая пламя пылающих свечей. Я уже знаю, что увижу на жертвеннике, и, приблизившись, убеждаюсь, что прав. На алтаре лежит девушка в свободном ярко-красном платье. Цвет выбран для того, чтобы незаметными оставались пятна крови. Запястья и лодыжки девушки обвязаны шелковыми шнурами, а те прикреплены к большим кольцам под боками жертвенника. Я никогда не участвовал в церемонии, но знаю, что на ней происходит. После исполнения священного деяния во славу Всевышнего меня переведут из обычных жрецов в помощники хранителя мира. Когда один из семи умрет, отправится в Кимман, страну вечного счастья и престола всемогущего, я стану ему заменой. Когда от нас уйдет верховный жрец, его место займет один из семи. Он примет власть и славу прямого общения со всемогущим. Возможно, им смогу стать и я. Но в этом я сомневаюсь. Мечты прошлых лет потускнели. Тяга к высшему сану угасла. Если я не исполню церемонию, с меня сорвут эту накидку. Вышвырнут на улицу, а там забросают камнями. Я подхожу к жертвеннику, и верховный жрец вручает мне ритуальный нож, тонкий, остро заточенный клинок с серебряной рукоятью. мне подробно объяснили, в какие части тела надлежит вонзать лезвие, чтобы жертва не умерла сразу, успела испытать утонченное блаженство. Пока верховный жрец и семеро будут одарять ее своими благословениями. Я взмахиваю ножом, изготовившись к первому быстрому удару, и замираю с поднятой рукой. Мой взгляд встретился с глазами девушки. Я вижу в них ужас, растерянность, покорность. А там, внутри, за ними такое глубокое понимание, что меня уносит прочь от искаженных мечтаний, к тому, что было всегда. Я опускаю руку, разворачиваюсь и бросаю серебряный нож, самое обыкновенное орудие убийства, к ногам толстяка, именующего себя верховным жрецом. Я не могу это сделать. Нет, я не хочу это делать. И мне становится так легко. Яркий белый луч проникает сквозь свод большого зала и окружает меня, пропитывает все мое существо. Серебряный нож плавится, превращается в бесформенную лужу металла. Опутывающие девушку шелковые шнуры спадают. Она соскакивает с алтаря, и тот сотрясается, раскалывается надвое. Люди в накидках падают на колени, замирают. Их взоры прикованы к ослепительному белому лучу.